Может быть, мне начать с общего обзора и военных нужд в настоящее время, заметил он, раздумывая. Хотя фраза была обыденной, за ней читалась растерянность президента. Ответа не последовало, и президент начал обзор. По статуту он должен был адресоваться к обоим своим коллегам. Но психологически получилось так, что он говорил со Сталиным. Его побуждал к этому все тот же проклятый вопрос о большом десанте. В самом деле, деловой разговор немыслим без того, чтобы не внести ясность в главное. Почему большой десант все еще является для союзников перспективой, при этом не столь уж близкой? А если объяснять это по советской стороне? Может, поэтому в течение тех 15 минут, пока продолжалось сообщение президента, к английскому премьеру было обращено не столько лицо президента, сколько его затылок? Президент сделал обзор военных действий в Тихом океане, заметив, что Соединенные Штаты несут здесь основное бремя войны. Переходя, как подчеркнул президент, к более важному и более интересующему Советский Союз вопросу операции через канал, он отметил, что из-за недостатка тоннажа союзники не смогли определить срока этой операции. Английский канал — это такая неприятная полоска воды, которая исключает возможность начать экспедицию до 1 мая, заметил президент. В этот момент Черчилль протянул руку к кожаной папке и осторожно ее отодвинул, точно хотел обратить на себя внимание президента. «Если мы будем проводить крупные десантные операции в Средиземном море, то экспедицию через канал, возможно, придется отложить на 2 или 3 месяца», продолжал Рузвельт, не удостоив вниманием жест Черчилля. Впрочем, глаза президента игнорировали жест Черчилля, но речь президента, так могло показаться, предостерегающий характер жеста учитывала. Не зря же Рузвельт вдруг заговорил об отсрочке. «Но мы не хотим откладывать дату вторжения через канал дальше мая или июня», произнес Рузвельт, подумав. «Войска могли быть использованы в Италии, в районе Адриатического моря, в районе Эгейского моря, наконец, для помощи Турции, если она вступит в войну». Он умолк и вздохнул, вздохнул не без облегчения. Судя по тому, как улетучился к концу реплики юмор Рузвельта, было очевидно, что она стоила ему сил. «Мы очень хотели бы помочь Советскому Союзу оттянуть часть германских войск с Германского фронта». Рузвельт первым прикоснулся к сути того, что должно было стать предметом переговоров в Тегеране. О чем же свидетельствовала краткая реплика американского президента? В этой реплике он, как уже было сказано, был не столько участником поединка, сколько рефери. Он точно приглашал своих коллег скрестить шпаги и в преддверии единоборства осторожно определил шансы сторон. Будто в руках президента были сейчас некие весы, очень чуткие. На положение чаш могло оказать влияние даже движение воздуха, и задача заключалась в том, чтобы удержать чаши в равновесии. Задача эта требовала остроты восприятия необыкновенной. Рузвельт говорил «май 1944 года», и, заметив, что весы клонились к Сталину, поспешно вносил поправку о 2-3-месячном опоздании. Рузвельт упоминал о десанте через канал, и, обнаружив, что равновесие нарушено, тотчас вносил поправку, перечисляя иные варианты будущих операций — Италия, Адриатика, Балканы с участием Турции. Он воздавал должное средиземноморской тактике союзников, что должно было устраивать Черчилля, но, узрев известный перекос в положении чаш, просил у русских совета по этому поводу. Приняв такую линию поведения, американец обретал преимущества, которых коллеги его, пожалуй, не имели. Он ставил их в положение, когда они должны высказать свое мнение, в то время как сам уходил в сторону. Можно было подумать, что в замысел президента проник Черчилль. Когда президент предоставил англичанину слово, тот сказал, что в принципе он согласен с президентом, но хотел бы высказаться после Сталина. Вынужденно или нет, но Сталин должен был сейчас сказать о том, на какие опоры ляжет помост, называемый советской позицией.